Глава 517. Неукротимая Джисян. Пока попугаи с холодцом что-то кричали, полупрозрачная фигура неожиданно открыла рот и холодно хмыкнула. В этот раз звук раздался не только в голове, но и прозвучал из его рта. Звук вибрировал, словно магия, сотрясая все вокруг. Попугаи и холодец тотчас умолкли, все звуки вокруг стихли, и мир застыл. Манхао, казалось, потерял способность дышать. Ему уже не в первый раз довелось столкнуться лицом к лицу с практиком стадии отсечения души. Но сегодняшняя встреча стала первой, где он противостоял такому эксперту в одиночку. Впервые ему пришлось рассчитывать только на собственные силы, чтобы противостоять чудовищному давлению стадии отсечения души. Много лет назад при встрече с патриархом-покровителем Манхао противостоял ему в качестве заклинателя демонов. Поэтому патриарху-покровителю пришлось от безысходности спастись бегством. Позже в городе Святого Снега наследие клана Леденящего Снега позволили Манхао схлестнуться с патриархом стадии отсечения души. Но в действительности в бою участвовал не сам Манхао, а наследие клана Леденящего Снега и Аквилария. В этот раз ему больше не на кого было положиться. Тяжесть опустившегося на его плечи давления напоминала Манхао мощь небес, его культивация быстро вращалась, пятицветное сияние, воплощение силы пяти элементов — окутывало тело. Но его глаза все равно медленно краснели. «Тотем пяти элементов. Неплохая идея», — спокойно прокомментировала полупрозрачная фигура. «Если тебе удастся стабилизировать их, тогда результат действительно будет впечатляющим. Вот только у тебя ничего не выйдет. Твоя текущая комбинация может расправиться с кем угодно на стадии зарождения души, но ты не выдержишь даже одного моего удара. Ребячество». В голосе незнакомца не было ни капли высокомерия, только непререкаемая сила. От этой чудовищной силы по воздуху с треском начали расползаться трещины. Эти два дрянных неодемона точно не демонические духи. Если не хочешь отдать его по-хорошему, тогда я просто заберу его сам. Кстати, не могу не заметить, что у тебя весьма неплохое физическое тело. Полупрозрачная фигура лишь холодно хмыкнула, после чего голос вновь начал раздаваться у Манхао в голове. Закончив говорить, незнакомец небрежно поднял руку и указал пальцем на Манхао. Этот жест сразу же заполнил округу холодной бесстрастной аурой. По телу Манхао пробежал леденящий холодок. Поначалу холод повлиял только на физическое тело, но в действительности он воздействовал на сердце и душу. Такой холод влиял на 7 чувств и 6 страстей. Казалось, он коснулся всех чувств Манхао, заморозив их и погрузив его в состояние истинного хладнокровного онемения. Такая трансформация подвела его к особому состоянию, которое в каком-то смысле можно было назвать одержимостью. «Хватит! Хватит!» — закликотал попугай. «Отсечение души! Скорее, отсечение моей задницы! Это не отсечение души, сука! Манхао, хоть ты попытался подставить меня, можешь ничего не говорить! Когда я сбегу, то обязательно найду способ отомстить за тебя!» В это же время холодец громко высказал несколько жалоб, Манхао даже не посмотрел в сторону одиозной парочки. Он неожиданно для себя осознал значение возникшего внутри него холода. «Это и есть сфера!» Он глубоко вздохнул, при этом в его глазах вспыхнул яркий свет. «Джисян, если ты не вмешаешься, тогда тебе придется в одиночку отправляться в древний мир бессмертного демона!» Как только он это произнес, в глазах полупрозрачного человека что-то блеснуло, но его рука не прекратила движения. Тело Манхао продолжало наполнять холод, сердцебиение постепенно замедлялось, а его эмоции обращались в лед. Это была не божественная способность или магическая техника, незнакомец просто указал на него пальцем. Несмотря на неподвижность, вокруг происходили невероятные изменения, изменения, меняющие законы мироздания. Манхао не мог пошевелиться или сопротивляться этой странной силе. Словно его культивация теперь существовала только на словах и больше не могла противостоять неожиданной атаке сферы. С помощью последней части силы Аквиларии или Ци танцующего меча, Манхао мог бы контратаковать и избежать смерти, но он не хотел действовать опрометчиво. К тому же сейчас не было необходимости вынимать все тузы из рукава, особенно против стадии течения души. Все потому, что у него была Джисян. Он ни капли не волновался, поскольку понимал, что до путешествия в древний мир бессмертного демона был на свете один человек, которого весьма заботило, доживет ли он до этого момента или нет. Даже если он и неверно оценил ситуацию, у него имелся запасной план. Воля Аквиларии сейчас клубилась в голове, готовая в любую секунду пробудиться. Это была еще одна причина, почему он так спокойно ушел от черных врат и сейчас невозмутимо ожидал своих преследователей. Когда его глаза медленно стали синеть, кто-то раздраженно, но очень мило фыркнул. В это же время перед Манхао распустился белый лотос, полупрозрачный незнакомец изменился в лице, с характерным звуком вокруг Манхао начал трескаться воздух. А потом он превратился в множество крохотных фрагментов, которые тут же взорвались. Но самое странное было другое. Взрывы были иллюзией, разрушение не было разрушением, а в действительности всего лишь призрачным образом, потом все исчезло. Манхао перевел дух, почувствовав, как его тело вернулось в нормальное состояние. Холод, впрочем, остался. Похоже, Джисян в своем раздражении не собиралась помогать ему его рассеять. Манхао не особо волновался. Он улыбнулся, когда цвет его глаз пришел в норму. Вернув контроль над собственным телом, он превратился в зеленый дым и черную луну и рванул назад. Следом он выполнил скачок, чтобы переместиться еще дальше. Полупрозрачная фигура нахмурилась и уже собралась броситься в погоню, но тут ей пришлось остановиться. Причиной тому была мрачная и в то же время невероятно красивая девушка, возникшая в воздухе неподалеку. Она носила зеленое платье с узором из облаков, окаймлённое серебряной нитью и с вышитыми голубыми пионами на рукавах. На ее плечах лежала накидка из светло-желтой парчи. Кружащая вокруг нее невесомая ткань делала эту изящную девушку похожей на качающуюся на ветру иву. Ни один мужчина не смог бы устоять перед ее опьяняющей красотой. Ее кожа казалась настолько хрупкой, словно ее могло повредить малейшее дуновение ветра. По сравнению с ее безупречно красивым лицом, все остальные прекрасные вещи в этом мире становились похожими на грязь. Ее красота была способна сделать ее центром всеобщего внимания, куда бы она ни пошла. Но сейчас эта красавица в гневе скрежетала зубами. На ее прекрасном лице было написано явное желание убивать. Она не выглядела ни обворожительной, ни кокетливой, ее лицо скорее было холодным, как лед. Как только она двинулась вперед, вокруг закружился вихрь лепестков. Они танцевали вокруг нее, изредка падая ей на плечи, создавая невероятно живописную сцену. Этой девушкой была Джисян. После уничтожения племени пяти ядов, она отправилась в путь в одиночку. Более того, все это время она с большого расстояния следила за племенем Манхао. Неожиданная смерть компаньона явно была ей не нужна. Без него шансы на успех ее предприятия в древнем мире бессмертного демона значительно уменьшались. Она видела, как Манхао довел племя Ворона Божества до Черных земель, и почувствовала пустившегося за ним в погоню божественного клона практика стадии отсечения души. К этому моменту Джисян понимала, что ей так или иначе придется вмешаться, ей этого не хотелось, но окрик Манхао вынудил ее раскрыть себя. Несмотря на раздражение, у нее просто не было иного выбора. «Госпожа, кто вы такая?» – спросила полупрозрачная фигура, прищурив глаза. Это был второй раз, когда она заговорила ртом. Скрипучий голос незнакомца явно свидетельствовал о его почтенном возрасте. «Я отвязная стерва, у которой заканчивается терпение!» – мрачно процедила она. Ее голос напоминал песню соловья, вот только слова были не столь изящны. Глаза полупрозрачной фигуры холодно блеснули. Незнакомец сделал шаг вперед и указал на нее пальцем. «Жалкий клон!» – раздраженно бросила Джисян. «Ты видишь отвязную стерву и еще не сбежал, трусливо поджав хвост?» Такой тип ругани не злил оппонента, а скорее вызывал у него улыбку. Джисян взмахнула рукавом, послав кружащие вокруг нее лепестки в сторону полупрозрачной фигуры. Вдалеке Манхао по-прежнему летел по небу в образе зеленого дыма. Неожиданно за спиной раздался мощный взрыв, а потом по воздуху прокатилось эхо голоса Джисян. «Мне пришлось немало попотеть, чтобы собрать эти крохи бессмертной силы. И сейчас я была вынуждена ее всю потратить. Манхао, если ты не явишься в назначенный день, когда откроется древний мир бессмертного демона, можешь считать себя покойником!» Манхао никак не отреагировал, словно и не слышал угрозы девушки. Он использовал кровавый рывок и вновь рванул вперед. Его не волновало, как Джисян это сделала. Если появится еще один патриарх стадии отсечения души, ей придется вновь задействовать свои резервы, чтобы остановить его и дать ему возможность сбежать. Как только он покинет Южную область и затеряется в бескрайнем море апокалипсиса, найти его будет так же трудно, как иголку в стоге сена. Любому патриарху стадии отсечения души придется подумать дважды, прежде чем пытаться в одиночку отыскать его. Ведь стоит им покинуть черные земли, их племена окажутся под угрозой в случае внезапно начавшегося конфликта или войны. С этой мыслью он задействовал всю свою скорость, чтобы улететь как можно дальше. Шло время. Манхао не знал, что сделала Джисян, чтобы отвадить его преследователей, но весь последний месяц он не встретил ни души. За это время он уже пересек половину Южной области, пурпурный дождь становился все плотнее. Хотя пока не было видно моря, но в воздухе уже ощущался запах соленой воды, пурпурный дождь разъедал все живое. На земле совсем не осталось растений, жизненная сила подверглась полному уничтожению, как, впрочем, и духовная энергия, которой не осталось ни капли. Правда, изредка он видел внизу бандитские племена. Наконец Манхао добрался до перевала Южного Раскола. Он остановился на секунду и со вздохом взглянул на перевал. За эту короткую остановку находящиеся внизу практики даже не заметили его. Его залила вспышка, и он вновь полетел на север. За время путешествия его культивация постепенно слабела, пятицветное небо тускнело, он спустился с пика средней ступени зарождения души на начальную ступень. По расчетам Манхао, уже совсем скоро пять элементов окончательно рассеются, после чего его культивация вернется на стадию совершенного золотого ядра. Теперь ему нужно было обрести просветление относительно моря пурпурной дождевой воды и найти способ соединить его с кровавым тотемом. Тогда у него появится водяной тотем, и он сможет пройти путь пятицветной зарожденной души. Путь, который позволит ему сделать огромный скачок. Прошло 3 месяца, его культивация наконец вернулась на стадию совершенного золотого ядра. Он покинул южную область западной пустыни и вступил в центральную область. Там его встретило раскинувшееся до самого горизонта бесконечное пурпурное море.